Дорогие радиослушатели, о том, как можно сделать пожертвование для радио «Радонеж», вы можете узнать на интернет-сайте нашей радиостанции www.radonezh.ru. Спаси вас, Господи! Предлагаем вашему вниманию беседу архимандрита Амбросия Юрасова. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Несколько слов скажем о Боге. Еще Вселенной не было, не было нашей земли и человека. Господь, как чистейший Дух, Он всегда был. И Бог создал мир, и слово Бога творческое. Когда Бог говорит, то слово Его Дух Святой исполняет. Господь сказал, да делится суша от земли. Его слово творческое, мигом это все совершается. Да произведет вода душу живую, и наполняется море живыми существами. Слово Бога, оно творческое, сказал и делается. И о Боге нельзя думать. Где-то дедушка с бородой летает в облаках и управляет миром. Господь — это чистейший Дух. Мы свои мысли не видим, какого цвета, и любовь не видим, запаха не имеет. Не видим, как весь эфир заполнен мыслями человеческими. И очень много есть тайного в природе, что мы не видим, но верим. Посмотрите, как в природе мудро все Господь устроил. Сколько людей, начиная от первого человека, еще сколько будет в будущем, каждый человек неповторим. Все разных лиц, характеров, и даже отпечатки пальцев у всех разные. Сколько животных, птиц, рыб, насекомых, и ни одно из них нет повторимого. В этом мы видим великую мудрость Божию. Также мы видим природу, а в природе сколько цветов, травинок, деревьев, и ни одной из них нет повторимого. Просто мы, люди, не замечаем этой величайшей премудрости Божией, потому что наша голова, она забита грехами, обидами, озлоблением, воспоминаниями прежних грехов, всяких обид, раздражений. То есть набита грязью голова, и нам некогда смотреть на эту великую мудрость Божию. Даже вот смотрите, зима, и вот в природе все меняется, каждый день. Смотришь, что снег появился, на деревьях все уже преобразилось, то смотришь, ветер подул, все с деревьев сдул, смотришь, то мороз появился, то влага. Постоянно все в природе меняется, ничего постоянного нет. Приходит весна, с каждым днем все теплее, теплее, теплее, снег улетучивается, смотришь, появляется земля постоянно. Потом постепенно идет, все тепло нарастает, на деревьях появляются почки, они постепенно набирают силу, растут, расправляются, появляются листья, и этот листочек постоянно растет и растет и растет, и за все лето смотришь, этот листок начинает желтеть, скажем, днем, потом отпадает, и постоянно вот так в круговорот все растет, все меняется. Это великая мудрость Божия. То же самое человек. То юных летах постоянно растет, растет, в лице меняется, преображается, потом точно так же и стареет, и все изнашивается, и заканчивается его жизнь. Человек — это есть частица природы. Все в природе меняется, человек вместе с этим меняется. Господь это все видит. Таков заложен закон. Закон природы. Как Бог заложил в природе, так оно все идет чередом. И само по себе в природе ничего никогда не могло появляться. Все создал Господь разумно. И вся природа окружающая, человека, и солнце, и луна, планеты, и звезды, весь этот космос, все то, что человек окружает, все это создано для человека. А человек создан для вечной блаженной жизни, для вечной радости, чтобы с Господом вечно ликовать и радоваться. Но дьявол, ненавистник добра, он так мог и может внушить человеку, что Бога нет, нет потустороннего мира, человек живет только один раз на земле, это продукт материи, умер, рассыпался прах земли, и все на этом кончено. Души у человека нет. И что же получается? Человек с истинного пути сворачивает. Он не знает, где путь. Этот путь во все времена дает Церковь. Путь единый к Богу. Нашли Бога, нашли все. Это можно дальше раскрыть. Если душа человека не на месте, не спокойна, нет в душе мира покоя, человек мечется во все стороны, не знает, где ему найти утешение, значит, он находится не на правильном пути, а находится на ложном пути. И вот эти люди страдают, мучаются, в отчаянии приходят, кончают жизнь самоубийством, потому что нет этого пути правильного. Этот путь дает нам Господь в обители рая. Другого пути в жизни человека нет. И мы видим, те люди, которые живут без Бога, хотя бы он был царем мира, все земные блага в его руках были, но душа его пустая. Мы это видим, что многие люди богатые, в царских чертогах, вся благая, все там есть, но и там бывает уныние, отчаяние, и люди кончают жизнь самоубийством. Оказывается, что вся жизнь-то не в земных благах, а когда человек нашел Бога, он нашел все. И святитель Василий Великий говорит: «Господь так мудро устроил наши души, что душа не найдет себе покоя и мира на земле нигде ни в чем. Она найдет себе мира и покоя только в одном Боге. Нашел Бога, нашел все». Другого пути в жизни человека не может быть. И все те души, которые страдают, мучаются, находятся в отчаянии, это верный признак, что они находятся на ложном пути, не на правильном. И вот сколько людей в мире, и все страдают и мучаются. Бывают и болезни тяжелые. Многие сейчас прикованные к постели, в изнеможении лежат. Может быть, даже многие находятся, не сегодня, завтра должны скончаться, выйти из этого мира. И в душе нет мира и покоя, а причина одна – нет Бога. Поэтому нет мира и радости, и любви. Но та душа христианская, которая искренне отдалась Богу и вера настоящая живая, этой душе ничего страшного нет, потому что она на правильном пути к Богу, и хотя, может быть, и грехи какие-то были, но эта душа покаялась, исправилась, и если этого человека постигли скорби, болезни, она не отчаивается, она не падает в уныние, она радуется, что Господь эту душу милует. Эта душа очищается от грехов, болезнями, скорбями, всякого рода неприятностями. Она очищается. И вот христианская душа в таких ситуациях, скорбях и болезнях, она не ропщет, не отчаивается, она Бога благодарит. И такую душу Господь наполняет благодатью Своею. И такая душа, она на правильном пути, и она спасается. И запомните, дорогие братья и сестры, что другого пути в жизни нет, кроме Бога. Попробовали без Бога жить 70 лет? Попробовали. И к чему пришли? Пришли в тупик. Уничтожили много миллионов людей, и другого пути же нет. Этот путь был ложный, и многие бросились на это. Вот сейчас проповеднички наши в газете пишут, что вот в гостинице 4 числа будет крещение молитвы. Приехали апостолы из-за границы. Просят прийти, крестить будут. Только откуда эти апостолы взялись? Вот секрет. Это опять путь погибели. Это путь к сатане, а не к Богу. И все, кто идут по этому пути, ни один не спасается. Хотя бы за эту ложную веру, вроде бы во Христа, вроде бы то же самое Священное Писание, но это дорога в преисподнюю ада. Там спасения нет, там Христа нет. Там только демоны под видом Христа, под видом Священного Писания привлекают. Господь эту церковь не создавал. Это все ложно, это протестантское. Это выдумал Мартин Лютер, который перед смертью уже понял, что он ошибся. Но уже поздно было. Мне пришлось со многими баптистами вести беседу. И вот такая есть Вера Ивановна в Москве. Она баптистом ходила 50 лет. Она знает Священное Писание наизусть. И вот сейчас у меня письмо хранится. Я просто перебирал письма и нашел ее. 10 лет тому назад она писала. И она интересно пишет так, что когда ей было 4 годика, и бабушка спросила ее: «Вера, кем бы ты желала быть?» Она: «Я бы желала быть христианкой, евангелисткой, проповедовать Христа. А я свою жизнь закончу православной христианкой». И дедушка читал Евангелие, снял очки и посмотрел на меня строго. И вот интересно, она ко мне подошла в 74-м году. Мы с ней вели беседу, и она приняла крещение. И она стала православной христианкой. Она преподаватель английского и немецкого языка. В институте преподавала. И сейчас она еще живая. Но еще ей предсказано, что она умрет в черной одежде. Вроде бы видела там монастырь видение. Монахиней желает быть. Может быть, Господь ее исподобит. Так что Господь разными путями разных людей ведет ко спасению. Сказано пословица: «Сколько людей, столько Царствия Божьих путей». И каждым путем человек идет к Богу. Но все эти пути должны сводиться к одному. Без Бога жизни нет. Все Господь создал для человека, вызвал из небытия в бытие. И мы живем не для того, чтобы есть, пить и спать, и быть навозом для будущего поколения. Господь нас создал для вечной радости. Возможно, у кого-то мысль возникнет такая: а ведь ученые доказали, что Бога нет. Но что сказать? У нас нет такой науки, которая бы искала Бога. Нет у нас такой науки. И никто не может доказать, Бог есть или нет. Таких ученых у нас нет. То есть науки такой. Но, допустим, ученые говорят: вот мы изучаем Вселенную, и чем больше мы ее изучаем, проникаем в ее тайны, тем мы меньше знаем. И можно сказать, что наше знание – это маленькая чайная ложечка. Вот представьте себе, человек взял столовую ложку, подошел к океану и полно набрал воды. И перед всеми заявил: смотрите, а здесь говорят, что киты водятся. Никаких китов и нет. Так все и ахнули. Но ты умник, доказал. Как же можно доказать, почерпнув столовую ложку воды, говорить о содержании этого моря? Может быть, там дельфины, акулы есть, киты. Так и ученые, почерпнув чайную ложечку во Вселенной, что они могут сказать? Абсолютно ничего. Да хотя бы биллионы летало ракет во все концах Вселенной. А Бог ведь это чистейший дух. Никто ничего не может найти. Сказано в Священном Писании: блаженны чистые сердцем, ибо они Бога увидят, узрят. Вот та душа, которая чисто живет, в чистоте, пребывает в молитве, Господь такой душе открывается. И миллиарды атеистов найдутся, будут говорить, что Бога нет. Но если человек в душе имеет Христа живого, кто может ему что-то сказать? И мы знаем, что ни один атеист, безбожник, за свое лжеучение не пострадал. Он за это получал за трепотню деньги только. Но мы знаем, что те люди-христиане, живые, настоящие, они за Христа шли на мучения, казнили их, мучили, и они шли как на пир, с радостью, потому что пострадать за Христа – это величайшая милость Божия. Ведь посмотрите, сколько людей страдают, мучаются не за Христа, а за свои пороки, страсти, и умирают. И куда их души идут? В ад. А те души, которые страдают за Христа, за правду, за святость, как Иоанн Предтеча, то такие люди считаются мученики. Но христиане должны быть особыми людьми. Они тем и отличаются, православные, что никогда ни с кем не ругаются, ничем не возмущаются, все переносят с благодарностью Господу и терпят и поношения, и оскорбления, и всякого рода болезни, и обиды, и неприятности. Они не ропщат, не отчаются, не падают в уныние. Они всецело даются в руки Божьи. И Господь таких людей любит. Это настоящие живые христиане. Но поскольку мы еще с вами гордые, самолюбивые, обидчивые, так помните, что самый страшный грех в человеке, даже мы и не подозреваем, это наша гордыня. Единицы только могут себя считать гордыми. А остальные здесь стоящие, никто себя не считает гордыми. Но надо сказать, что гордыня – это центральный узел, который все пороки страсти увязывает. А смирение – это острый меч, который все рассекает, все эти пороки страсти. Смиренный человек никогда не возмущается ничем, не раздражается. В этом человеке нет обиды, он не ругается, не спорит ни с кем. Он смиренно все переносит, и всецело дается в руки Божьи. У него все прекрасно и все хорошо. Но душа, которая находится в гордыне, она всегда возмущается, она бунтует, всегда чем-то недовольна, всегда ставит себя выше всех и свысока смотрит на всех. «Как это так? Меня обидели! Какое имел право?» Начинаем возмущаться и вокруг себя всех возмущать. Вот это люди гордые, а смиренные они, тихие, спокойные. И Христос говорит: «Научитесь от меня, я как рот, так и смирен духом, и обрящите покой душам вашим». Поэтому мы знаем, что Христос был тише воды и ниже травы. Он нам показал пример. И все, кто идут ко Христу по этому пути, все находят мир, потому что Господь человеку дает радость. Я просто приведу маленький пример. Один человек, вроде бы считая себя православным, но в то же время допускал и такие шалости. Ничего ему не стоило возмутиться. Даже вылетает и мат. А маты, вы знаете, что против Матери Божией все маты идут. И вот он исповедовался. И что думаете? После исповеди, он говорит, та же самая окружающая обстановка, те же самые люди, а у меня в душе мир и радость, душа спокойная. И стоит ему где-то совершить какой-то грех, благодать от него отходит, и он опять погружается в эту бездну греховную. Опять начинает со всеми возмущаться, ругаться, злиться, начинает опять маты вылетать. И вот он собирает в себя все силы, придет покаяться, и опять у него в душе тишина и блаженство. Те же самые люди, та же самая обстановка. Вот какую великую милость Господь нам дает во время таинства и исповеди. Дается благодатная сила на борьбу с грехом. И несчастные, и в тысячи раз несчастные те люди, которые живут с сатаною. В церковь не ходят, Богу не молятся, умирают, душа выходит из тела, и сразу же огромное полчище бесов, как нападаль, летят эту душу, еще не успела она из тела выйти, как они ее хватают, и несут преисподнюю ада. Вот где ужас и страх. Нам жизнь дана Богом для подготовки, а мы всю жизнь прожили в пороках, страстях. Все было построено на матах, на зле и на раздражении. Только все для себя, для своей плоти, а для души ничего не осталось, вот страшно. Ведь и на мытарствах бесы все грехи покажут. До единого греха. Все то, что мы делали в своей жизни, говорили, мысли, ничего не исчезает. Все запечатляется в вечность на все времена. И вот поэтому нам надо разумно подходить к своей жизни. Надо все-все вспомнить в своей жизни, какие мы совершали грехи, во всем покаяться, исправиться и стараться проводить святую жизнь. Жизнь мигом наша проходит. Почему вот храмы так построены? купола вот эти. Это своего рода свеча горит. Вот купол как бы огненный, свеча горит. Но только с той свечи, которая валяется, не горит. Она мертвая. Так и человек. Он тоже живой телом и душой. Но если нет Бога, он не горит пред Богом. От него толку никакого нет. Но помните, дорогие братья и сестры, что все люди, которые еще не пришли к Богу и не знают истинного Христа, все не живут за счет церкви. Пока еще богослужение совершается, пока еще церковь молится, на земле народ живет. Даже эти люди, которые хулят Бога и ломали храмы, уничтожали священное писание, иконы сжигали. И Господь милует, ждет, когда они покаются и справятся. Почему? Да потому что Бог — это полнота любви, источник любви. В нем нет зла, и Он всех терпит, и Он всех ждет, когда исправимся, когда мы придем к Нему, и Он всех принимает в свои объятия. Он всех нас любит, а мы любим себя. И Господь ждет нас. И очень полезно каждый день читать хотя бы для начала раз 500 молитву Иисусову. Она принесет нам огромную пользу. Вот эта молитва Иисусова: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного или грешную», она приводит нас на истинный путь и ставит нас на правильный путь. И этот путь ведет ко Христу: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного или грешную». И как надо Господа благодарить, что мы с вами находимся в православной вере. Правильно славим Бога. Ни одной религии нет благодатной, спасительной. Но скажут, вот католическая вера, или вот протестантские церкви, где-то их насчитывается 3,5 тысячи, или другие веры, мусульмане, буддисты, индуисты и ряд других, там кришнаиты. А у них как? Нельзя сказать, что у них ничего нет. Что-то дают. Ну, для примера, у каждого дома есть мусорный ящик. Можно пойти на этот мусорный ящик, сделать из проволоки крючок, и весь этот мусорный ящик можно перебрать, там найти немножко кусочек хлеба, может, гнилую картошку найдешь, может быть, лук гнилой найдешь, а может быть, даже кусочек мяса заплесневый. Но что-то можно найти, и можно покушать. Вот эти религии, вот это дают нам. А православие, то есть Господь создал только одну церковь, Он много не создавал. И Он дает обильный стол, вся благая, все, что желает душа, мало этого. Он дает сам себя. Мы принимаем таинство причастия самого Бога, Творца Вселенной. Выше этого ничего нет, ни в одной религии. Скажу, католиков, ничего подобного. У них не причащают. Дают только одни оплатки без крови. И при том, в XI веке прекратилась преемственная благодать. Духа Святаго там нет. Нет там таинства, ни крещения, ни причащения, ничего там нет. И преподобный Феодосий Киево-Печерский говорит, что пишет Изяславу, что там нет крещения. Крещение там мытье. И нет ни в одной секте в религиозной благодати. То есть нет Христа. Там все некрещенные. И всякие вот наполняют нашу Россию проповедники, апостолы. 4 евангелиста есть. А 5 уже от дьявола. У нас апостолы были 12, а остальные апостолы от дьявола. Так что надо веру свою хранить. И вера наша должна быть разумная и деятельная. В церковь надо ходить каждую субботу вечером, воскресенье и все праздники. Светлица Троичества, небесно-священная.